Погляди, мы счастливо вернулись домой, и счастливо — это далеко еще не точное слово. «Мальчики», — отвечал Яков, поднявшись, — «ну, конечно, добро пожаловать, мальчики». Снова вступая во владение младшим, он обнял его одной рукой, но сделал это без отчетного цепенения. «Вы снова здесь», — сказал он, — «вы все вместе вернулись из опасного путешествия. Это было бы великое мгновение при других обстоятельствах, и оно, несомненно, целиком заполнило бы мне душу, если бы она уже не была так поглощена». «Да, я сейчас весь поглощен, и поглощен из-за этой девчушки. Это новое дитя Асир, которое подсело ко мне с какими-то вздорными, хотя и сладкозвучными песенками, с какой-то нелепой болтовней о моем сыне Иосифе, так что я даже не знаю, как мне сохранить при ней рассудительность, и рад вашему приезду главным образом потому, что надеюсь, что вы защитите меня от этого ребенка и от дурмана ее трескотни, ибо не потерпите, чтобы глумились над моими сединами». «Конечно, мы этого не потерпим», — ответил Иуда, — «если мы можем этому как-либо помешать. Но по общему нашему мнению, отец, а это мнение обоснованное, ты поступил бы лучше, допустив, пускай сначала лишь как вероятность, что в ее трескотне есть доля правды». «Доля правды», — повторил старик, выпрямляясь. «Да как вы смеете соваться ко мне с такой чепухой и требовать от Израиля половинчатости? Что стало бы с нами и с нашим Богом, если бы мы довольствовались надеждой на случай? Правда, одна она и неделима. Трижды пропело мне это дитя. Мальчик жив. В ее словах не может быть никакой доли правды, если это не сама правда. Так что же это?» «Это правда», — ответили хором 11 братьев, поднимая руки ладонями вверх. «Правда!» Радостно и удивленно отозвалось у них за спиной из толпы домочадцев. Детские, женские и мужские голоса ликующе повторяли. «Она пела правду!» «Папочка», — сказал Вениамин, обнимая Иакова, — «пойми то, что ты слышишь. Как пришлось это понять нам, одному раньше, другому позже. Тот человек там внизу, что спросил их обо мне и так много расспрашивал их о тебе, жив ли еще ваш отец, это Иосиф, Иосиф и он — это одно и то же лицо. Он вовсе не умирал, сын моей матери. Странствующие купцы вырвали его из когтей чудовища и отвели его в Египет. Там он вырос, словно у родника, и стал первым из живущих внизу. Сыны чужеземцев подольщаются к нему, ибо они бы умерли с голоду без его мудрости. Тебе нужны знаки, подтверждающие это чудо. Погляди же на наш обоз. Он посылает тебе 20 ослов, навьюченных пищей. Это дар Египта. А он те колесницы из фараонового запаса доставит нас всех к твоему сыну. Ибо с самого начала он вел дело так, чтобы ты приехал к нему. Я это разглядел. Он хочет, чтобы мы пасли свой скот близ него, на тучных пажитях, но там, где еще не самый заправский Египет, в земле Госен. Иаков сохранял полное, почти суровое самообладание. «Это определит Бог», — сказал он твердым голосом, «ибо только от Него, а не от сильных мира, принимает указания Израиль. Мой дому, дитя мое», — слетело затем с его губ,